Глава 7. Нурлан. «А ты уверен, что этой няне можно доверять?» — нервно спрашивает Малика на следующий вечер. «Мы уже сидим в гостиной, готовые к выходу, ожидая няню, которую я вызвал. Она из элитного агентства, к тому же в квартире камеры». Раздражаюсь я из-за ее вопроса. «Как камеры?» — вскрикивает она, привлекая внимание Рустика. Пацан, ползающий среди своих игрушек, тут же замирает и ползет к ее ногам. «А что? Тебе есть что скрывать?» Приподнимаю я бровь, не понимая ее реакции. «В спальне что, тоже камера?» Выдыхает она, смотря на меня огромными глазами, полными шока. «Это ты сейчас на что намекаешь?» «Чувствую я себя оскорбленным. Мне, знаешь ли, нет нужды подглядывать за своим персоналом. Если я захочу увидеть голую женщину, сделаю это вживую. У меня с этим проблем нет». «Избавь меня от подробностей!» — возмущается она краснея. «Вах!» — громко произносит толстунчик, отвлекая нас. Ребенок цепляется за Микины ножки, обнимая их и явно прося, чтобы его взяли на руки. Ножки, кстати, оказались очень даже ничего, как и вся фигура. Странно, что раньше не заметил. Должно быть, платье так все подчеркнуло, что просто не оставило мне выбора. «Соскучился, сладкий!» Воркует она, беря его на руки. «Только не слюнявь меня, ладно?» Видя, что ребенок уже готов накинуться на нее с поцелуями, просит она со смехом. Рустамчик тот еще любитель облизать лицо. «Ну, наконец-то!» Вскакиваю я с места, когда раздается звонок в дверь. «Попробуй опять увлечь его погремушками. Если передадим из рук в руки, он закатит такой скандал, что на корпоратив мы точно не попадем». «Мика. Ты выглядишь просто потрясающе», — говорит мне Олеся, — «стоит только подойти к ней. Она стоит в кругу из нескольких наших коллег. Женщины тут же окидывают меня любопытными взглядами, и самая прыткая тут же начинает заваливать вопросами. Нам тут птичка на хвосте принесла, что ты теперь жена нашего шефа?» «Виновна», — улыбаюсь я, сама сканируя, явно напрягшуюся при моем появлении, главную бухгалтершу. «Неужели моя подстава — ее рук дело? Раз платежки отозваны, она явно поняла, что Нурлан в курсе той аферы». «Поздравляем вас!» — вступает другая коллега. «Создание семьи — это просто прекрасно!» «Спасибо!» — улыбаюсь ей, думая, как бы мне пробраться в офис и проверить компьютер. Хотя вряд ли там будет что-то полезное. «Слушай, ты что, совсем не пьешь?» Делая глоток из своего бокала, спрашивает Олеся. «Нет, нам запрещен алкоголь», — качаю я головой. «Твоего мужа это, кажется, не касается», — кивает она в сторону Нурлана, стоявшего с бокалом шампанского. «Не все соблюдают предписания нашей религии», — с осуждением говорю я. «Сама же думаю о том, что придется искоренить в нем и этот порок. Я точно не позволю своему мужу пить». «Муж, офигеть! Нурлан действительно мой муж. Эти 190 сантиметров идеального мужчины теперь мои. Пусть он этого еще не знает. Но очень скоро я сделаю так, что он поймет и примет наш брак, признав его действительным, а не фиктивным». Вечер проходит откровенно скучно. Мои ожидания насчет нового образа не оправдались. Ведь Нурлан словно и не заметил изменения во мне. Что ж, придется действовать по-другому. «Едем домой», — подходит ко мне Лан. Я упустила его из виду и, честно сказать, уже начала думать, не уединился ли он с какой-нибудь фифой. С него станется. «Ты что, пьян?» — шепчу я, почуяв пары алкоголя. «А ты что, уже строишь из себя жену?» — приподнимает он бровь. «Поехали, я не нуждаюсь в нравоучениях. Поймаем такси». «Так мы поэтому не взяли твою машину? Ты изначально планировал надраться?» Не могу я успокоиться. Бокал шампанского — это одно, но от него явно разило чем-то покрепче. Моему возмущению просто не было предела. «Надраться? Что за слова?» — хмыкает он, беря меня под локоть и теня к выходу. «Какой стыд!» — качаю я головой. «Я просто ненавидела тех, кто пьет». «Воровка говорит про стыд!» — хмыкает он, забирая нашу верхнюю одежду. «Я не воровка!» — возмущаюсь я. «Ага», — закатывает он глаза. Мы выходим на улицу, и Нурлан ловит такси, называя наш адрес. Дорога проходит в тишине, что только радует, ибо меня просто рвет на части от негодования. «Я сама разберусь с няней. Иди сразу к себе», — прошу я его, стоит нам ступить на порог квартиры. «Ишь, как раскомандовалась!» Прибывая в приподнятом настроении, закатывает он глаза, но к моему облегчению слушается, раздевается и, бросив свое пальто как попало, топает прямиком к себе в спальню. Со вздохом вешаю небрежно брошенную вещь в встроенный шкаф и, раздевшись сама, иду в гостиную. Оплачиваю услуги няни, благодарю пожилую женщину и решаю принять вместе с Пухликом ванну. Мне просто необходимо смыть с себя разочарование вечера. «Будем купаться и спать, да? Зря я все же позволила тебе спать вечером». Смотря на часы, сетую я. Ведь уже почти 11, а ребенок все еще не спит. «Ах-ах!» — восклицает малыш, как всегда довольный, когда я беру его на ручки. «Скучал, мой сладкий!» Прижимаю его ближе, вдыхая сладкий запах. Иду вместе с ним в свою комнату и, взяв, во что нам обоим переодеться, иду в ванную. У Нурлана она своя, а вот я пользуюсь той, что находится рядом с кухней. «Поплескаемся, да? Прям как ты любишь!» Не удержавшись, целую его в макушку. «Вот как он может быть таким сладким?» Набираю ванну и щедро лью в нее детский гель для душа. Не рискую использовать пену для ванн, так как не нашла предназначенную специально для детей. Мы с Пухликом плещемся, пока не остывает вода. Малыш это дело очень любит и выглядит до того довольным, что мне даже жалко спускать воду и браться за лейку, чтобы смыть пену. Но ничего, это не последнее купание. Улыбаюсь я, когда заворачиваю его в полотенце, а он корчит недовольную мину. «Яй!» — издает Рустик один из своих звуков, на который пока способен, и прикрывает глазки. «Вот и волшебное свойство горячей ванны!» Воркую над ним, быстро надевая на себя банный халат и неся его в свою спальню. «Сейчас наденем пижамку и спать!» «Я? Ой, ты что тут делаешь?» — хмурюсь я, обнаружив на своей кровати Нурлана. Мужчина все еще был в своей черной рубашке и брюках, только рукава закатал, да спустил несколько пуговиц, из-за чего открывался соблазнительный вид наверх его груди, покрытой волосами. «Мне скучно», — заявляет он. «Развлеки меня. Должна же быть от тебя польза». Явно, пребывая на веселе, требует он. Неужто еще не протрезвел? «Я тебе что, клоун?» — возмущаюсь я, слишком недовольная тем, что он пил. Даже его красота сегодня не отвлекает меня от этого недовольства и разочарования. Нет, я, конечно, всегда знала, что он не святой. Но знать и видеть — совершенно разные вещи. «Если я захочу, будешь и клоуном. Иди сюда и развлекай», — требует он, хлопая ладонью по постели. Тут-то я и понимаю, что нахожусь в одном банном халате, под которым ничего нет. «Выйди из моей комнаты. Мне надо переодеться, а Рустаму пора спать». Пытаясь сдержать дрожь в голосе, требую я. «Только вот кто меня послушает?» «Переодевайся», — великодушно взмахивает он рукой в знак разрешения. «В конце концов, ты моя жена. Имею полное право тут быть и смотреть». «Вот ведь право он имеет. Ну и гад! Врезать бы этому алкашу!» «Ну все, с меня хватит. Я сейчас одену Рустика. А когда я закончу... Чтобы тебя тут не было!» Самым твердым тоном, на который только была способна, говорю я. Беру приготовленную заранее пижамку слип вместе с подгузником и начинаю одевать ребенка. «Ишь, какая командирша! Тебе, я вижу, палец в рот не клади!» Ворчит позади меня мой дорогой муж. «А выглядела такой тихоней!» Я лишь качаю головой, быстро заканчивая одевать сонного малыша. К счастью, пьянчуга уже встал с кровати, так что я кладу уже засыпающего Пухлика на середину матраса и, обложив его подушками, разворачиваюсь, совершенно не ожидая того, что босс стоит прямо позади меня. «Какая хорошенькая попка!» Хриплым голосом комментирует он, заставляя меня покраснеть. Неужели он пялился на мой зад, пока я склонялась над ребенком? Вот ведь слов просто нет. «Иди к себе!» Пытаюсь я докричаться до него. Но какой там? Мужчина все продолжает стоять, смотря на меня поплывшим взглядом. Будь он в себе, я бы просто сплясала от подобного. Но понимание того, что завтра он и не вспомнит о своих словах и поступках, охлаждало мой пыл. «И пахнешь ты вкусно!» Облизнул он свои чувственные губы, делая шаг вперед. «Давай поразвлечемся». «Единственное развлечение, которое тебе необходимо, — это хороший сон», — фыркаю я, отступая. Но он тут же обвивает мою талию рукой, а другой скользит в мои влажные волосы, фиксируя затылок. Я застываю, ведь никогда не была так близка к мужчине. Нурлан буквально впечатывает меня в себя, заставляя задохнуться. А потом целует».